Лайзо, редкое дело в последнее время, не пропадал у безутешной вдовы, а возился с мотором автомобиля. Белая рубаха висела на гвозде, вбитом в стену, видимо, чтобы не испачкалась в машинном масле. Ботинки, связанные между собой за шнурки, болтались пониже. Штаны Лайзо по-простому закатал до колен. Я смотрела на загорелые плечи, на белые ниточки шрамов на спине и понимала, что, кажется, впервые вижу мужчину без рубашки с тех пор, как побывала на представлении скандально известного на всю Аксонию цирка Бранко Соль. «Мистер Маноли». В машине что-то звякнуло. Лайзо обернулся так резко, что ему пришлось схватиться за капот. Я ойкнула и отступила назад, почему-то вцепившись в свои юбки. Лицо обдало жаром, словно меня застигли за неким совершенно неподобающим леди занятием. «Ох, простите, леди», — покаялся Лайзо, хотя зеленые, как болотные огни, глаза его смеялись. «Заработался, не заметил, что идет кто-то, а тут вы, а я в таком виде. Погодите, сейчас рубаху накину». Он наспех вытер грязные руки тряпицей, заметил темное пятнышко на коже над ключицей, еле слышно выругался и попытался оттереть и его, но, естественно, сделал только хуже. Машинное масло не желало уступать какой-то там тряпке и все больше размазывалось. Я кашлянула и попыталась сделать невозмутимое лицо. Лайзо оставил бесполезные попытки наспех привести себя в порядок и скрестил руки на груди, кажется, несколько смущаясь. «Право, не стоит. Разговор не займет много времени. Мистер Маноли, автомобиль не сломан?» «Никак нет. Это я решил кое-что перебрать да смазать», — широко улыбнулся Лайзо и добавил без улыбки. «В профилактических целях, как старина Брэдфорд говорит». Мне сделалось любопытно, при каких обстоятельствах патологоанатом может сказать такое, но спрашивать я не стала. «В таком случае автомобиль должен быть у ворот через полчаса, вместе с водителем, разумеется». Я отступила назад еще и еще, пока не оказалась на улице. «И в надлежащем виде». Готова поклясться, что стоило мне выскочить из гаража, как Лайзо, этот мерзавец, беззвучно рассмеялся. «Ничего. В следующий раз я не стану сообщать ему об изменениях в расписании сама, а пошлю миссис Стрикланд. Ручаюсь, один мрачный взгляд, на который она необыкновенно щедра, и Лайзо и думать забудет о том, чтобы расхаживать в таком виде по гаражу. Мало ли кто может внезапно зайти». Как бы то ни было, но ровно через полчаса автомобиль ожидал меня в указанном месте. Лайзо в безупречно отглаженной рубашке, в жилете и других чистых брюках стоял рядышком, беспечно покусывая травинку. «Прошу». Галантно он распахнул дверцу передо мною. Я чопорно кивнула и села в автомобиль. «Едем в деревню к управлению спокойствия. И не торопитесь. После дождей дорога в скверном состоянии. Слушаюсь, леди». Мотор загудел. Автомобиль тронулся с места. Я смотрела в затылок Лайзо, и молчание от чего-то меня тяготило. Чем дальше, тем больше. «Как продвигается ваше расследование, господин Маноли?» «Никак. Множество мелких обмолвок, но ни одного стоящего слова», — пожал плечами Лайзо. «Уже подумываю о том, чтобы спросить Улу напрямую, не видела ли она чего странного». «Ула. Он уже зовет ее так фамильярно. И ведь наверняка она сама позволила ему. Думать не хочу при каких обстоятельствах». «И как? Есть надежда на честный ответ?» «Почему бы нет? Людям-то верить надо», — откликнулся он со вздохом. «На крайний случай есть и методы не вполне честные». «А может, преступные? Такие, как этот ваш приворот?» Я прикусила язык, да поздно. Колкие слова уже слетели с языка. Лайза удивленно оглянулся на меня через плечо. «А чем приворот-то преступный? Может, платок на память подарить или брошку тоже преступление?» Внутри у меня словно кипящая волна поднялась. Раздражение, лишь едва-едва не переходящее во что-то большее. На память подарить что-то — это совсем другое. Приворот — это хуже убийства, потому что он искажает намерения души. Я поняла, что в порыве праведного гнева начинаю заговариваться и поправилась. Так, кажется, гласят народные поверья. Даже если на самом деле приворотов и не бывает, даже само намерение заполучить чье-то расположение таким путем преступно. От неожиданности Лайзо рассмеялся. «Вы, видать, слушали страшные сказки, леди, а с настоящими ведьмами не знались. А то всякая, даже такая, как Урсула, вам бы рассказала, что узелок на память, потому так и зовется, что воспоминания навевает. А какие, тут уж от человека зависит. Коли есть любовь, то любовную истому, а если нет ничего, только пустота и холод. «Так на камнях цветы не растут, хоть ты целую горсть семян кинь вместо одного зернышка». Такие узлы, бывало, жены мужьям в дорогу давали, чтоб мужнины глаза на девиц других не смотрели. А что говорить, вы все одно не верите в это мракобесие. И только тут я заметила, что хотя Лайзо улыбался, глаза его были сумрачны. «Скажите лучше прямо, вы хотите напомнить мне об ошибке, леди, или же поговорить?» «Тут не о чем говорить, мистер Маноли». Я отвернулась к окну. «Просто мне хотелось быть уверенной, что вы не сделаете ничего, что бросит тень на мою репутацию. Не забывайте, что вы состоите на службе у графини Эверсон Валтер». «Не забываю ни на мгновение», — без тени иронии ответил он. «И это честь для меня». Я не нашлась с ответом. В кои-то веки. Лайзо тоже некоторое время хранил молчание, а потом задал вопрос из тех, что неизменно влекут за собой неловкость. «Леди, скажите, вы злитесь на меня за ту ошибку?» «Это была не ошибка, мистер Маноли, а подлый, бесчестный поступок. И не важно, что он не повлек за собой никаких последствий. А подлость я не терплю. Как и увлечение всякой мистикой, к слову», — добавила я едко, давая понять, что разговор закончен. Но Лайзо упрямо не желал видеть намеков. «Тогда можете не беспокоиться за мисс Урсулу. Ее мне и привораживать не надо, она как кошка влюбчивая». Я вспылила. «Возможно, миссис Оберн не слишком мне нравится. Однако же она вдова и почтенная женщина, имейте к ней уважение. В конце концов, какими бы ни были ее чувства, они искренние, а вы играете с нею». Лайзо остановил автомобиль, заглушил мотор и развернулся ко мне полностью. «Если вы только слово скажете, леди Виржиния», — произнес он тихо, «и я этим же вечером Элису скажу, чтоб он сам вокруг улы хороводы водил и выспрашивал у нее про преступника, как ему вздумается. Он же детектив, короне служит. Пусть вот и допрашивает свидетельницу. Вдруг она сразу все расскажет. А нет, так у Элиса и свои способы есть. Посидит Ула денек в камере в тюрьме. Зато чувства ее никто не оскорбит, а подлец Лайзо Маноли ее не обманет». Мне захотелось заслониться от его взгляда хоть чем-нибудь, веером, рукой, а еще лучше оказаться сию минуту в особняке подальше отсюда. «Вы хотите сказать, что, обманывая эту женщину, совершаете благородный поступок?» — холодно произнесла я. Лайзо усмехнулся. «Зачем же за словами ширмами прятаться? Говорите прямо уж, не обманываю, соблазняю. Это ведь вам не нравится. Это, а не обман». Я вздохнула и опустила глаза. «Видит небо, терпение мое не бесконечно». «Вы уволены». «Я что?» «Вы уволены, мистер Маноли. Вечером мистер Оуэн выплатит вам жалование за этот месяц. Не беспокойтесь, я не стану вычитать деньги за те дни, которые вы недоработали». Я вышла на дорогу и захлопнула дверцу. Получилось, пожалуй, слишком громко. «Будьте любезны, возвращайтесь в гараж. До вечера вы свободны». После дождей дорога размокла. Местами лужи подсохли, но земля оставалась склизкой. Ботинки порой соскальзывали, но я старалась шагать уверенно и спину держать прямо. Зубы сводило от кислой злости. Да как он смеет разговаривать со мной, как с равной, как будто я какая-нибудь уличная торговка цветами. «Леди Виржиния, подождите!» Я даже не обернулась, только ускорила шаг. В конце концов, до деревни рукой подать, можно было и не брать автомобиль. Но так не хотелось идти по грязи. Ничего, миссис Стрикланд вечером почистит ботинки. «Леди Виржиния! Ай, да чтоб меня!» Хлопнула дверца автомобиля, а через несколько секунд голос Лайзо раздался у меня за спиной. «Леди Виржиния, погодите! Вы не испытываете меня?» «Какие испытания? Оставьте!» Догнал. Совершенно бесшумно и так быстро. Мне стало не по себе, и я упрямо стиснула зубы. «О, небеса! Если он схватит меня за локоть, точно пущу в ход свою трость!» Но Лайзо поступил умнее. Он просто забежал вперед и посмотрел мне в глаза. Не заступая дорогу, не пытаясь остановить, я остановилась сама. «Почему, леди Виржиния?» — негромко спросил он. «Потому что вы говорите «леди», но не понимаете смысла этого слова», — так же тихо ответила я. Рукоять трости до боли врезалась в ладонь. «Вы не знаете своего места. Вы дерзите. Не знаете, когда следует остановиться. Говорите то, что не стоит произносить вслух. Я бы закрыла на это глаза, поступая вы так по глупости, но вы умны, мистер Маноли. Не вам нужно спрашивать, почему, а мне». Лайзо сощурился, но ничего не сказал. И я продолжила. «Вчера, когда я готовила кофе, Миссис Макленнон долго рассказывала, какой вы замечательный молодой человек. Учтивый, почтительный. Да и в особняке слуги отзывались о вас исключительно хорошо. Даже мистер Спенсер признал, что у вас есть неплохие задатки, а его похвала дорогого стоит. И вот вопрос, мистер Маноли. Почему лишь я не удостоилась простого уважения? Потому что вы не видите меня, леди. Что? Мне показалось, что я ослышалась. Вы не видите меня. С тех самых пор, как Элис назвал мое имя. Твердо произнес Лайзо, и вокруг словно темнее стало. Готова поклясться, что с поля повеяло сырым холодным ветром с запахом грозы, свежим и острым. И это не было всего лишь плодом моего воображения. И вербеной? Дрожь пробежала по спине. «Смотрите насквозь, брезгуете сказать лишнюю фразу. Я взяла вас на работу, рискуя своей репутацией. Этого недостаточно?» Слова царапали язык колкими льдинками. «С вашим-то прошлым!» Лайзо выдохнул медленно и отвернулся в сторону. «С прошлым, говорите. Понятно. Раз когда-то деньги нечестным способом добывал, так теперь клеймо на всю жизнь». Я вздернула подбородок. «Именно так. Тому, кто один раз обманул, веры больше нет. Ложь слишком легко входит в привычку. Бесчестные пути намного короче путей честных. А вор за один раз может выкрасть жалование, на которое порядочная горничная работала весь год. Нет, я не настолько наивна, чтобы верить в сказки о преступниках, исправившихся по щелчку пальцев. Не верите?» Лайзо вновь перевел взгляд на меня, и на сей раз он был тяжелым и темным. «И никто не верит, леди. За исключением дураков. А теперь представьте, что преступница — вы сами. И вы решили изменить свою жизнь, но каждый человек по-прежнему видит лишь воровку и обманщицу. Все, чье мнение дорого для вас, и мистер Белкрофт, и мисс Мадлен, и мисс Тайлер, и миссис Хатт, и Элис. Скажите, если каждый так или иначе будет видеть лишь преступницу, захотите ли вы измениться по-настоящему?» Вопрос Лайзу поставил меня в тупик. Я не могла ответить «да», потому что согласилась бы, и не могла ответить «нет», это стало бы уступкой, поражением. И потому спросила сама. «И к чему вы клоните, мистер Маноли? Если так хотите уволить меня, леди, увольняйте. Но прошу, подождите до конца месяца». Лайзо глядел на меня пристально, и от его взгляда было почти больно. «И на сей раз попробуйте увидеть именно Лайзу Маноли, а не какого-то преступника, обузу, навязанную Элисом. Дайте мне шанс». Лайзо оказался совсем близко, а я и не заметила. И в глаза сразу бросилось, что белая рубашка слишком дорогая для простого водителя. Ее не постеснялся бы человек моего окружения, наверняка сшитая по заказу у хорошего портного, а не купленная на лавке подержанной одежды. Жалования на такие вещи хватать не будет. Готов ли Лайзо отказаться от привычной жизни только ради того, чтобы изменить мое мнение? Не думаю. Но, может, стоит попробовать? Действительно поверить ему хоть раз? Небо затянули плотные, как бхаратский шелк, облака. Иногда казалось, что они висят неподвижно. Однако уже через мгновение что-то сдвигалось в восприятии, и вот уже мерещилось. Облака текут с такой невероятной скоростью, что глаз едва может уловить это движение. Ветер крепчал, и размокшая дорога все больше становилась похожей на узкий пирс в бурном море. Гибкие травы гнулись почти до земли, и в слитной из желто-зеленой массе было не различить отдельных стебельков. Только яркие пятна луговых цветов то показывались, то вновь скрывались под очередной волной. Непокой, движение, изменение. «Хорошо, мистер Маноли», — кивнула я, стараясь сохранить уверенный вид, хотя на самом деле ощущала странное волнение. «После некоторых размышлений я решила, что вам следует отработать полное жалование за этот месяц. Это вполне справедливо». Лайзо склонил голову, скрывая довольную улыбку и лукавый взгляд. «Благодарю, леди. Я покажу вам, что во мне течет та же кровь, что и в других людях, ни черная, ни порченная, что бы ни говорили о гипсе священники». И он протянул мне руку, предлагая опереться на нее. После секундной заминки я решила уступить и оперлась на подставленный локоть. К тому же дорога и впрямь была слишком неудобной и скользкой для моих башмачков. «Значит, вы считаете себя гипси, а не осконцем? От матери во мне куда больше, чем от отца». До самой деревни мы хранили молчание. Лайзо был безупречно вежлив и почтителен. Настолько, что это смахивало на издевательство. Но я старательно гнала от себя подозрения. Лайзо был прав. Если от вас постоянно ждут подвоха, то трудно на самом деле удержаться от дерзости. Выходит, в том, как вел себя Лайзо, была и часть моей вины. Оставайтесь в автомобиле. Думаю, мой визит не затянется надолго. Слушаюсь, леди. Я прошла мимо отцветающего шиповника к высокому крыльцу и собралась уже было постучаться, как вдруг услышала за дверью странные звуки. Сдавленные возгласы, ругательства, удары. Звякнуло что-то стеклянное. «Лайзо!» От неожиданности обратилась я к водителю по имени, но тут же поправилась и крикнула. «Мистер Маноли!» Он не стал ничего переспрашивать. Молча закрыл автомобиль и подбежал ко мне. Прислушался к звукам, доносящимся из управления, и нехорошо улыбнулся. «Отойдите на всякий случай, леди Виржиния». Я послушно отступила. Дверь управления оказалась не заперта. Лайзо бесшумно отворил ее, звуки борьбы стали громче, и мне послышался голос Элиса. И скрылся в здании. Начал накрапывать дождь. Обрывая нежные ароматные лепестки шиповника, я мрачно размышляла о том, что если уж день не задался с самого утра, то глупо ожидать, что к вечеру все наладится. Между тем подозрительный шум вскоре стих, а потом дверь снова отворилась, и на пороге появился Элис. «Виржиния, вот уж не ожидал увидеть вас тут!» Детектив безмятежно улыбался, прикладывая к припухлости под глазом большую монету. «Ну и денек! Впрочем, я рад, что вы привели Лайзу. Ухватка у мистера Уолша цепкая. Еще немного, я бы точно отправился на небеса. Ну, может, и не на небеса, конечно, но...» Он выразительно оттянул ворот рубахи. Я сглотнула. Прежде мне не доводилось видеть следы удушения. Но, оказывается, их сложно с чем-то перепутать. Кожа у Элиса всегда была, пожалуй, слишком нежная для мужчины, и пальцы несостоявшегося убийцы оставили на ней красные пятна, которые вскоре наверняка превратятся в жуткие синяки. И тут до меня полностью дошел смысл его слов. «Погодите, вы сказали, у мистера Уолша?» «Ох!» Рука сама дернулась обвести священный круг. «Неужели он напал на вас?» Элис застегнул ворот, недовольно поморщился и сознался. «Ну, по правде говоря, я его к этому немного подтолкнул. Я немного перестарался с угрозами». Детектив сунул руки в карманы и нахохлился. Я только сейчас заметила грязь на темно-серых мятых штанах и оборванные пуговицы на рубашке. Да, похоже, Элис на сей раз просчитался. У меня вырвался вздох. «Рассказывайте уже». «А что рассказывать?» Элис, кряхтя как старик, присел на порог и с облегчением вытянул ноги. Слова старины Марка только подстегнули мое любопытство. Ну а сегодня, пока Нейт разбирался с трупом, мне было совершенно нечего делать. Я решил прощупать Уолша неудачно. К прощупыванию он отнесся без всякого понимания. А я всего-то спросил еще раз про архивы и пригрозил ему комиссией из Бромли и лишением должности. Он задумчиво почесал подбородок, скосил на меня глаза и добавил. «Честно говоря, не думал, что Уолш выкинет такое. Вы знаете, что его сын по пьяному делу случайно сжег архивы. Они хранились в пристройке за этим домиком». И Элис хлопнул рукой по порогу. «Туда редко кто заглядывает. Архивы там были за 40 с лишним лет. Пустяковые, конечно, конечно, местные. Но если это происшествие всплывет, то утонет и Уолш, и его сынок. Первый лишится работы, а второму придется уплатить штраф. Надо бы, конечно, доложить в Бромли, но мне сейчас совершенно не хочется отбивать телеграмму. Собаки ищут наотмели остальные трупы. Нейт вот-вот выйдет из своего склепа и расскажет мне, наконец, о результатах вскрытия. Какие тут жалобные телеграммы, когда столько работы?» Элис горестно вздохнул и поскреб горло через воротник. «Ладно, подумаю об этом потом. А пока давайте пройдем в помещение. Мне жалко вашу шляпку». Увлеченная рассказом Элиса, я поздно спохватилась. Под мелким дождем успела намокнуть не только шляпка, но и платье. «Пройдемте», — согласилась я. «И надеюсь, у мистера Уолша найдется чай для гостей, иначе одной простуженной графиней в тайне Грин-Халлоу станет больше». Следует признать, что мистер Уолш в целом выглядел более побитым, чем Элис. Не знаю, чья это была заслуга — детективы или Лайзо, так вовремя явившегося на помощь. Так или иначе, но лезть в драку снова инспектор не стал. Напротив, он сухо извинился перед Элисом и сам предложил написать в Бромли и таким образом взять вину за сгоревшие архивы целиком на себя. Детектив только отмахнулся от него и, вспомнив о моей просьбе, потребовал горячего чаю и побольше. В тот самый момент, когда напиток разливали по чашкам, а я с сомнением приглядывалась к солидному куску медовых сот, принесенных Уолшем в качестве единственного угощения, одна из дверей открылась, и в комнату вошел доктор Брэдфорд. Как всегда, безупречный. От выглаженного костюма до строгой прически и загадочно поблескивающих очков. «Какой приятный сюрприз, леди Виржиния!» — тонко улыбнулся он. «О, и чай подоспел. А я по обыкновению страшно голоден после работы. Пойду вымою руки на улице. К слову, Элис, завтра тебя ни в один приличный дом не пустят». «Это еще почему?» — подозрительно поинтересовался детектив. «Впрочем, если леди Виржиния одолжит тебе свои белила, и ты замажешь гематому, то, возможно, какой-нибудь не слишком приветливый хозяин и смилостивится». «Хотя от отека глаз все равно закроется, и ты этого не увидишь». Пожал он плечами и вышел. Элис кончиками пальцев дотронулся до припухлости под глазом, бормоча. «Что, правда так заметно? Вот ведь!» И почему-то оглянулся на меня. «Настоящие леди не пользуются белилами». Со всем возможным высокомерием заметила я. «Моя кожа от рождения аристократически бледная». «Не верите? Спросите доктора, что такое наследственность». Уолш закашлялся и подозрительно быстро заинтересовался медом. Элис рассмеялся. «Значит, одалживать белила мне не у кого. Лайзо, ты можешь сделать что-нибудь с этим?» Он вновь дотронулся до наливающегося густым цветом синяка и поморщился. «Не знаю», — усмехнулся Лайзо и подпер щеку рукой. «Погляжу вечером. Может, какие травки и остались? Можно и зашептать было б, если б кое-кто это за мракобесие не держал». «Ну я-то не держу», — возмутился детектив. «Не о тебе и речь ведется». Элис, кажется, остался недоволен ответом и хотел что-то добавить, но тут вернулся доктор Брэдфорд, и беседа сама собою перетекла к предмету куда менее приятному, чем синяки, к результатам вскрытия. Их можно было бы свести к одному предложению. Янко убил тот же изверг, что и Бесси Доусон. «Состояние тела не позволяет говорить однозначно. Однако предположу, что повреждения полностью идентичны», — говорил Натаниэл Брэдфорд, методично разминая ложечкой медовые соты. «Отрезаны большие безымянные пальцы на ногах, кисти рук, а органы, вероятно, также были удалены. Река тут не промерзает даже зимой, лед время от времени вскрывается, но болотистая отмель скована льдом до поздней весны. Она находится в тени холмов, там всегда прохладно, поэтому тело сохранилось неплохо. Только, боюсь, я не смогу ответить на вопрос, находилась ли жертва под воздействием морфия». «Значит, тот же убийца», — протянул задумчиво Элис. «Наверняка и остальные пропавшие тоже его рук дело. Не хотелось бы вспоминать такое, конечно». Но в моей практике уже был случай, когда жертвам отрезали определенные пальцы. Неприятный случай, надо сказать. Тогда это оказался религиозный фанатик. Он совершал подношение древнему ритскому божеству смерти. Занятный культ требует весьма специфических жертв. Надо бы запросить сведения о том деле из Бромли, но я знаю, как работают наши архивы. Ответ придет не раньше, чем через дюжину дней. А мне он нужен как можно скорее, вздохнул детектив. И вдруг просиял улыбкой. Мне от нее, правда, сделалось жутко. «Но я знаю, откуда получить нужные сведения. Пожалуй, давненько мы не навещали сэра Шилтса». Я только вздохнула. Эти постоянные разъезды по соседям начали меня утомлять. Конечно, в Бромли приходилось вращаться в обществе постоянно. Кофейни, ежемесячные чаепития у леди Вайтбери, прогулки с леди Клеймор, салоны и выставки, поэтические вечера, балы и званные ужины. Но ведь за город я уехала нарочно, чтобы отдохнуть от насыщенной светской жизни. «Мистер Норман, раз визит к сэру Шилтсу будет исключительно деловым, можно ли на сей раз обойтись без моей протекции?» Вряд ли бы Элис согласился, но попытаться стоило. «То есть вы хотите, чтобы я ехал один?» — разочарованно протянул детектив. «Не самый лучший вариант. Я рассчитываю на вашу компанию. Шилтс искренне обрадовался знакомству с вами. К тому же, если я приеду один, это станет явным намеком на то, что я его подозреваю. А если мы опять заявимся всей честной компанией, сойдет за визит в гости. Более того, неплохо было бы прихватить с собой и мисс Тайлер. Кажется, она понравилась его сыну, не так ли?» «Энтони?» — растерянно откликнулась я, вспоминая, как выглядел мальчишка. Почему-то лицо виделось бледным неясным пятном. Память хранила лишь смутные впечатления. Свет, печаль, смирение. Прозрачно-голубое осеннее небо и робкая улыбка. «Да», — он говорил, что Эва ничем-то напоминает его покойную мать. «Может, вы правы. Я сегодня же отошлю предупредительную записку для сэра Шилдса». «Вот и славно», — широко улыбнулся Элис. «Кстати, Уолш, замечательный мед у вас. Не отломите ли мне еще кусочек сот с собой в дорогу? Я мог бы купить немного в деревне, но, сами понимаете, лишнего рейна у меня нет». «Мед? Для вас все, чего душа пожелает», — грустно ответил инспектор. Я подавила смешок. «Элис неисправим».